Это место не слишком безопасно, Янос. Солдаты Раджи могут напасть на нас с минуты на минуту. Понимаю. Ты укрыл ее в другом месте. Да, я велел отвезти ее на берег. Кто там с ней? Два человека, самых надежных. Она все еще безумна. Да, Янос, бедная Ада. Она выздоровеет, уверяю тебя. Каким образом? Когда она окажется перед Тремальнайком, она испытает такое сильное потрясение, что разум вернется к ней. Ты думаешь? Даже уверен в этом. Дай бог, чтоб твои надежды сбылись. Скажи мне теперь, Яны, что ты делал в Сараваке в эти дни? Очень многое. Я стал другом Раджи. О, каким образом? Расскажи-ка, дружище. И португалец в нескольких словах рассказал о том, что с ним произошло. Сандакан слушал его очень внимательно, не прерывая, и по ходу рассказа то улыбаясь, то становясь задумчивым. — Значит, ты теперь друг Раджи, — сказал он, когда Янос кончил. — Личный друг. Он ни о чем не подозревает? — Не думаю. Однако он знает, что ты здесь. Нужно поторопиться с освобождением Тремальнайка. Ах, если б я мог разом разделаться с этим проклятым Бруком! Оставь его, Раджой, Сандакан. Он был слишком жесток, Янос, к моим собратьям. Я бы отдал половину своей крови, чтобы отомстить за тысячи малайцев, убитых этим безжалостным человеком. Джеймс Брук в самом деле был безжалостен к малайским пиратам. Его собственные соотечественники упрекали его в жестокости. Примечание автора. «Будь осторожен, Сандакан, у нас всего 60 человек». Грозная молния сверкнула в глазах тигра Малайзии. «Ты знаешь, Янос, на что я способен», — сказал он тоном, заставлявшим людей трепетать. «Мое прошлое тебе известно?» «Знаю, знаю, Сандакан. Но ты бросаешь вызов целым флотилиям, а осторожность никогда не помешает. Хорошо. Я буду осторожен. Я удовольствуюсь тем, что освобожу Тремальнайка. Это будет совсем нелегко. Почему? Он заключен в форте, где кроме него еще 60 солдат и немало орудий. 60 человек — это не так уж и много. Погоди-ка, дружище. Я забыл тебе сказать, что форт совсем рядом с городом. С первым же пушечным выстрелом у тебя будет форт впереди и все отряды Раджи за спиной. Сандакан закусил губу и сделал нетерпеливый жест. Но все-таки мы должны освободить его. Что же нам делать? Применим хитрость. У тебя есть план? Думаю, да. Тогда говори. Я борнезиец. И, как все мои соотечественники, понимаю толк в ядах. Крохотная капля может убить самого сильного мужчину. А если надо усыпить, свести с ума или представить мертвым, яд, как видишь, оружие страшное, могущественное. Я помню, что однажды сильный наркотик спас тебя от виселицы, а во время нашего пребывания на Яве ты много занимался ядами. Вот мои занятия и должны сейчас принести плоды». — сказал Сандакан. — Слушай меня, Янос. Он пошарил во внутреннем кармане куртки и вытащил кожаную коробочку, герметически закрытую. Он открыл ее и показал португальцу 9 или 12 крохотных пузырьков, полных белой, зеленоватой или черной жидкости. — Черт побери! — воскликнул Янос. — У тебя потрясающий ассортимент! — Это не все. — сказал Сандакан, открывая вторую коробочку, содержащую мельчайшие пилюли, издающие резкий запах. — Это другие яды. — И что я должен сделать с этими жидкостями и этими пилюлями? Слушай меня внимательно. — Ты сказал, что Тремальнайк заключен в форте? — Все так. — Ты смог бы войти в этот форт с разрешения Раджи? — Надеюсь. Другу не отказывают в столь ничтожной услуге. Тогда ты войдешь туда и попросишь, чтобы тебе дали взглянуть на Тремальнайка. Сандакан извлек из второй коробочки 3 зеленых пилюли и положил ему на ладонь. Эти пилюли содержит яд, который не убивает, но прекращает жизнь на 36 часов.